ОМ. В суставах хруст оттических солей. Век волкодав, и он же век заноза. Такие нас трясут метаморфозы, что ваш Овидий, что ваш Апулей. Я середина списка кораблей, египетская марка, четверть прозы, шум времени и тютчево стрекозы, московский гной, воронежский елей.